А рядом со мной стоит Анлин. Лицо у нее усталое и счастливое. Потом она нежно снимает с меня звезду и отдает ее эльфу. А где же его кандалы и цепи? Весь мир вокруг потихоньку бледнеет и исчезает, и я снова вижу только стены и железную дверь. Анлин берет меня за руку и по неожиданно короткой лестнице выводит на воздух. Маленькая площадка среди самых обыкновенных скал. «Ну вот», — говорит она, — «и пригодился восточный подарок. Звезда эльфов помогла высвободить, наконец, то, что было когда-то предназначено для борьбы с одним злом, а победило другое. Смотри, уже утро». На востоке горит ослепительная полоска, и она освещает нормальные человеческие горы. О том, что здесь творилось, напоминает лишь овал темного стекла у подножья скалы. А еще все тело болит, каждый мускул устал и истерзан, как будто я камни ворочал, честное слово. Я прислоняюсь к стене и, глядя на показавшийся над изломанным горизонтом краешек солнца, подвожу итог. Ну что ж, неплохо, в общем, получилось, но все же. В гробе я видел такие развлечения. Часть четвертая. В кругу друзей. В гробе я видал такие развлечения. Опять подняли раньше срока. Кто поднял, поди разберись теперь. Да и незачем это, в общем-то, не скандал же поднимать. На часах без 20 прибытие, так что снова засыпать толку нету. А посему выправляю кресло и как следует протираю глаза. Умыться бы надо. Вопреки ожиданиям, никто к иллюминаторам не липнет, а все поголовно столпились впереди и смотрят на экран, по которому бегают и прыгают неизменные Том и Джерри. Пока то да сё, кино кончается, и когда возвращаюсь, бравые ребята уже чинно сидят, каждый на своем месте. Моя дорога теперь уже в кабину. И приходится как сквозь строй пройти, взглядов до подмигиваний. Ладно, стерпим. Я б тоже на такого поглазел, если бы столько всего слыхал, да еще так перевранного да приукрашенного. Обрываю дверцы эти любопытствования и подбираюсь к боковому пульту. Оператор сообщает. 5 минут, и мы на месте. Сам вижу без подсказки. Нас там уже встречают, погода хорошая, даром что осень. Ему явно хочется поговорить со свежим человеком. С пилотом, наверное, уже все темы обсосаны по 8 раз. Да, говорю, осень здесь обычно не балует. Я так понимаю, что под штиль мы и на берег вылезем. А как же, зачем же зря время тратить на перевалку, тем более там выход просто прекрасный, одно слово, старая работа. «Ну, давайте, я пошел». Пилот, так слово и не сказавший, кивает головой, и аудиенция закончена. В салоне объявляю. «Сейчас наш полет будет закончен. Прошу проверить снаряжение и ручной груз». Зашевелилось воинство. Затягивается, застегивается, тянут из боковых отсеков свои мешки и заплечные винтовки. Ну, а я, как и неподвластный, занимая место у окошка и принимаясь следить за внешним миром. Теперь ясно, почему никто в окна не смотрел. Мы все еще идем на экране, и за стеклом только и видно, что сливающиеся в сплошняковую серую муть волны и пена на них. Правда, на горизонте видна полоска земли. Но вот и она уплывает из глаз. Мы разворачиваемся носом к ней. Тон гула винтов меняется, становится выше и натужней, что ли. Скашиваю глаза назад. Широкое, опущенное обратной чайкой крыло медленно сжимается, а затем изящным жестом выгибается вверх, и вот уже чайка настоящая. Вода начинает уходить вниз, и вскоре уже можно различить отдельные валы и первые, и девятые. Мелькает белая полоска прибоя, и самолет начинает маневрировать, выходя напрямую. Снижение. Скорость ощутимо падает, и теперь земля уже просто ползет под нами, даром что высота невелика. темные пятна сосняков и ельников, грязно-коричневые полоски озимых, желто-серые травы. Пыльная ниточка дороги, небольшая деревушка с таким густым пучком дымных веревок, что, кажется, горит. А потом светло-коричневые скалы. Ага, это уже близко. Скала обрывается в залив, и машина проваливается вниз до тех пор, пока не бухается в воду, подняв тучу брызг. Волнения и вправду не сильные, но все же неприятные. И, наверное, пилот немало нервов потратил, чтобы без повторов выйти к нужному месту на берегу. Мой отряд уже у двери стоит. Не терпится, видать. И когда колеса касаются земли, удар чуть не валит всех на пол. Винты снова взрёвывают, вытаскивая тушу самолета из воды, а потом облегченно стихают, и дверь с тихим сипением отъезжает в сторону. Меня пропускает первым. Ну, спасибо. Первым начинаю мокнуть под дождем. Наш транспорт стоит на широкой выложенной плетником дороге, одним концом полога уходящего в море, а другим через сотню метров упирающееся в довольно странное строение. Две высоких каменных стены и балки для крыши. А дальше вдоль берега еще несколько таких дорог и зданий, но размером поменьше. На те подъемчики мы бы не влезли. Около плит на песке стоит телега с прицепом, вроде той, что в свое время нас на бербазе была. Возле нее средних лет мужчинка в самом что ни на есть паразитическом плаще с капюшоном. А в телеге за рулем сидит еще один, вообще лица не разобрать. Стоящий делает широкую улыбку. Ну как, добрались? Да ничего, неплохо. Мы с собой тут кое-что притащили. Вы лучше подгоните телегу к правому люку. У нас все там. Водитель трогает с места в обход. За ним цепочка и мой народ. Контраст со встречающими плащами разительный. Пятнистая серо-зеленоватая маскировка, кармашки, вздутия там, где проложена витая кольчуга, шлемы с пелеринами, орлы. Хоть сейчас в огонь и драку, хотя лучше бы обойтись без нее. Встречающий представляется. Леший, помощник старшего поста, историк. Жму руку. Алек, командир спецотряда, водитель. Леший скептически усмехается. Слыхал он про меня все, наверное, кроме того, что я и вправду танк водил. Не веришь, говорю? Сам телегу поведу. Леший никак не решит, как себя вести. Надо бы его расшевелить, а то мало удовольствия жить этакой заезжей шишкой. Слушай, обвожу рукой берег. Эти сараи каменные, полоса это, дело рук эльфов? А я слыхал, что они сами здесь еще живут. Леший собирается с мыслями и поясняет. Это не та гавань, та немного северней, километров 30. Там, да, еще живут. А это старая пристань, они здесь 100 с лишним лет назад строили корабли. Как филиал это был. Мы сюда стараемся особо не ходить. Вот я ваш самолет вижу, и до того он дико выглядит. Леший осекается и соображает, то ли он сказал. А телега уже просела под тяжестью контейнеров, да и прицеп наполняется. И когда мы подходим, самолетные манипуляторы выкладывают из темноты люка последнюю колбу с коллоидом, а следом в прицеп грузится и моя великолепная пятерка. Я сажусь спереди. Леший вручает мне водительское место, и второй в плаще молча лезет назад. Рычаги знакомые. Туда-сюда шуранул, и, пожалуйста, веду транспорт. Олеший дорогу показывает. Сзади слышно, как самолет сползает в воду, разворачивается и уходит в небо, растворяя жужжащий грохот винтов в промозглом небе. Дорога сворачивает в лес и идет между редких, но матерых елей. Дождик потихоньку набирает силу, и его дробь по моему шлему заглушает шорох песка под колесами. Дорога малозаезженная, как когда-то проложили просеку, да прошлись по грунту стоп-насадкой, Так до сих пор все и есть. Даже колея незаметна. Путь ведет вверх. И леший по собственному почину объясняет. Сейчас пара поворотов, ручей, и мы дома. Я киваю и надаю газу, насколько это можно. А когда после помянутых поворотов начинается поле, снова торможу и со скоростью почтенной кобылы въезжаю в деревню. Непривычного, конечно, вида деревушка, но все же побольше сходства с нашими. Не то что приморянские колеса или вахлаковские каменные шалаши, а тут нормальные домишки с огородами и сараями, тропинки натоптаны. Дорога идет вдоль поселения. Оно слева, а поле справа. А сейчас нам путь пересекает лошадь, запряженная в широкую арбу, на которой сидит толстый краснощекий пейзанин. Завидев нас, он останавливается, ждет, пока мы поравняемся, а затем громко кликает. «Здравствуйте, господин Леший! Здравствуйте, господин Андас! И господа незнакомые!» «Здравствуй, Белл, как дела?» Леший отвечает с деревенской дружелюбностью, в тон, видимо, пообвык. «Дела, господин Леший, разные. Я бы попросил вас немного остановиться. А может, в другой раз?» «Да нет, в другой не получится. Сейчас нужно». Леший кивает, останавливаясь, а Белл подтаскивается поближе. «Белл, сегодня утром у нас посланник, непростой, а с печатью королевской, и слова передал. С сегодняшнего дня с вашим народом никаких дел не иметь, товары не продавать, в дома не пускать, разговоров не говорить, и что кто ослушается, наказан будет строго. И с этим на пути сюда уже десяток королевских всадников. И еще сказал, ежели же кто-нибудь вам вред причинит или неудобство какое, напротив, отмечен будет. Такие вот у нас дела. Я-то, конечно, не рад, да и никто особо, но найдутся такие, что потом пальцем укажут. Так что вы уж, господин Леший, если что надо будет от меня, находите способ без лишних глаз говорить, да и я тоже постараюсь. А пока прощаюсь я, и так, небось, уже за окнами пялятся».